Ты не вечер и не утро, не этот час. Ты не следующий, не прошлое и не настоящее. Ты все и даже больше. Отрывок неба, порыв созерцания, песня, украшающая бездны свет, который нас рождает. Бальзам прощаний для ракушек, потерявших море, для кораблекрушенцев, которых земля отвергла. Ты все и даже больше. Над страданиями, что укрепляют, и печалями, что каждый несет. Наш самый великий триумф, ты и я, любовь, которая все и даже больше. Бальзам прощаний для ракушек, потерявших море, для кораблекрушенцев, которых земля отвергла. Ты все и даже больше. Над страданиями, что укрепляют, и печалями, что каждый несет. Наш самый великий триумф, ты и я, любовь, которая все и даже больше. Те, кто отвергает чудеса, по вечерам они оплакивают рассвет и просыпаясь к своим падениям, не чувствуют возвращенного счастья. Есть те, кто жаждет знамений, хочет видеть расступившиеся воды моря или оживить мертвых словами. Но совпадения обескураживают их. Есть те, кто утверждает свои шаги в самой сущности роз, ветры, что их касается, или в непостижимой заре. Но чтобы найти свое утешение, недостаточно видеть тебя рядом, делить с тобой путь с факелом на неосвещенных тропах. Отвергают